Глава 18. Петька сидел на крылечке и что-то мастерил. Лена поцеловала его в макушку. «Прости, что не приезжала. Много дел было. А папа? Он тоже очень занят». Вообще-то она собиралась сказать, что Николай на неопределенное время в командировке, но обманывать так откровенно не получилось. Сын наклонил голову еще ниже и произнес: «Я в курсе, где он. Меня уже просветили». «Ты же понимаешь, что это полная чушь». «Конечно, но все равно неприятно». Подошел Валерий Иванович и поинтересовался у мальчика, что он мастерит. «Металлоискатель. Потерял где-то тут здесь одну ценную вещь. Все обыскал и понял, что проще прибор изготовить». «Да, очень хорошо», – почти обрадовался Валерий Иванович. «Я почему приехал? Хотел тебе предложить пару недель поработать в поисковом отряде. Мой хороший приятель откапывает на местах боев то, что представляет интерес для истории. Сейчас говорит, что нашел в бывшем болоте советский истребитель. То есть там раньше болото было, а теперь уже сосны растут. Хотел бы помочь ему со своим металлоискателем». «Я не против», — сказал Петька, — «если мама отпустит». «Мама не возражает, так что иди собирайся. Часа хватит?» В самом деле Лена была не против. И вообще странно, почему Валерий Иванович не предупредил ее заранее. Они больше часа добирались до дачи, много говорили о важном, а ведь это тоже важно. Она помогала сыну собирать чемодан. Потом все-таки решила не отпускать ребенка неизвестно куда. Вышла на крыльцо и увидела, как Валерий Иванович ходит по участку с Петькиным металлоискателем. «Два ржавых гвоздя отыскал», — радостно объявил он. «Мне бы такую штуку домой, а то засуну куда-нибудь ключи от машины, час ищу, а потом нахожу где-нибудь под ванной. Я не понимаю, как они могли там оказаться?» «Вечером в душ пошли, брюки снимали. Вот они и вывалились», — уверенно заявил Петька. Он вышел из дома, держа в руках старенький походный рюкзак. «Железная логика», — согласился Валерий Иванович и спросил. «А что он так громко у тебя пищит? Ты, что ли, музыкальный брелок туда пристроил?» Зворыкина подумала и не стала ничего запрещать. На даче ей тоже оставаться не было смысла. Втроем они ехали до города. Лена даже задремала ненадолго, не спала, представляла мужа. В голове путались не то мысли, не то обрывки каких-то снов, сквозь которые прорывался голос Валерия Ивановича. «Отряд состоит из студентов. Готовят себе на полевой кухне. Устав отряда строгий. Никаких чипсов и колы. Зато сами делают квас». Очнулась, когда машина уже стояла у подъезда их дома. Светил уличный фонарь, листья дворовых тополей мерцали, освещенные этим сиянием, и казались приклеенными к темно-синему небу. Вокруг было спокойно и тихо. «Может, утром поедете?» – спросила Лена. Но ей возразил сын, сказавший, что утром дорога будет долгой из-за плотного движения. К тому же у Валерия Ивановича утром дела. Тот подтвердил: «Одно дело, но очень важное. Попытаюсь поговорить с прокурором». Лена поцеловала сына, дала несколько полезных советов. Потом направилась к крыльцу. Валерий Иванович не отъезжал, наблюдал, вероятно, как она зайдет внутрь. Она помахала рукой, открыла дверь, вспомнив весь бесконечно долгий день, вздохнула, и вдруг ей стало невыносимо тоскливо, как будто она осталась одна навсегда. Проснулась рано, и, увидев тусклые окна, за которыми начинали светлеть промоины рассвета, решила тут же подняться, чтобы готовиться к переезду в квартиру Ковальчук. Валерий Иванович накануне перед расставанием напомнил ей о необходимости временной смены жилья. Ведь он даже Петьку отправил в поисковый отряд, чтобы она была спокойна. Хотя о каком спокойствии может идти речь? Риту убили и непонятно за что. Кому она мешала? Разве что Кадилову. Но профессор вряд ли стал бы так радикально избавляться от своей бывшей любовницы. Если, конечно, ее убили не по ошибке. Хотели кого-то другого. Точнее, другое. Если принять во внимание, что убийца не видел лица Ковальчук, а узнал ее по плащу, то, следовательно, целили в Лену. Но и этого не может быть, потому что она никому не мешала и не мешает. Да у нее и знакомых таких нет, которые на нее могут смертельно обидеться. Она ни с кем не ссорилась, если, конечно, не считать размолвку с Ритой. Но ведь все потом уладилось, и Рита даже предупредила ее о Кадилове. Правда, ничего особенного не сказала, разве что на полном серьезе обещала отомстить бывшему любовнику. Теперь надо перебираться в квартиру Ковальчук. Но будет ли там безопасно, еще неизвестно. И все же Лена начала собирать вещи, складывать их в чемодан, хотя делала это почти машинально. Несколько раз прерывала свое занятие, опускалась на диван и начинала размышлять. Но мысли путались, уезжать из собственного дома не хотелось. Набирала номер телефона сына, но он не отвечал. Никто не звонил и ей самой. Но Лене и не хотелось ни с кем разговаривать. Хотелось услышать лишь голос мужа, который бы сообщил, что все выяснилось и его выпустили. Но позвонили в дверь, коротко и нетерпеливо. Почему-то вдруг показалось, что так звонит только один человек. Но за дверью стоял Пышкин. Владимир пришел один, как и обещал накануне. Лена закончила собирать вещи, и теперь чемоданчик стоял на полу посреди комнаты в тихой радости освобождения от пыльного антресольного забвения. Далеко собралась. Без всякого удивления поинтересовался депутат. Зворыкина пожала плечами. «Ну и правильно», — одобрил народный избранник. «Пока оттуда сём, можно и на солнышке погреться». Лучший способ избавиться от стресса – поехать к теплому морю и забыть все неприятности. «Я просто временно хочу пожить в другом месте», – объяснила Лена. «И это тоже неплохо», – произнес Пышкин, усаживаясь на диван. Зворыкина осталась стоять, пытаясь дать понять гостю, что она не располагает временем для пустой болтовни. Володя кивнул, но так не спеша, словно осматривал ее с головы до ног, пытаясь обнаружить какие-то перемены. «Новый адресок не забудь оставить», – произнес он и тут же добавил. «Я по поводу Коли навел справки у компетентных лиц. Стараюсь помочь. Как ты понимаешь, делаю все, что в моих силах. Кое-какие подвижки уже есть». «Тебе что-то пообещали?» – встрепенулась Лена и опустилась на стул. Гость быстро провел по рукаву своего пиджака, словно смахивая невидимую пылинку. Серый костюм был явно новым. Серый с серебристым отливом. «Пока рано говорить, тайны следствия никто не может разглашать. Но из других источников мне стало известно, что твое начальство проявляет интерес к этому делу и к тебе лично». «Кадилов?» – уточнила Зворыкина. «Так он мне обещал разузнать по своим каналам». «Что он может?» – скривился Володя. «Только языком молоть». «А я официальный депутатский запрос подготовил. Так что они обязаны рассмотреть и ответить. А самое главное – пойти навстречу. А Максим Максимович, ты извини, конечно, но у него свои интересы в этом деле». «Какие?» Пышкин усмехнулся. «Ты очень доверчивая. Доверчивость, возможно, и привилегия большого таланта, но нельзя же быть до такой степени наивной. Он на тебя глаз положил. Неужели непонятно? Он даже о твоей работе в мэрии договаривается». «Ты и об этом знаешь?» – удивилась Зворыкина. «Я знаю даже больше. Решение о создании психологической службы, или как они ее назовут, будет принято в самые ближайшие дни. Сейчас рассматривается вопрос, по какой статье ее финансировать и о привлечении внебюджетных источников. Вице-губернатор уже дал свое согласие на твое назначение. Единственное препятствие – это, конечно, то, что твой муж находится под следствием. Но ведь можно фиктивно развестись». Лена затрясла головой, но сказать ничего не успела. «В конце концов скажешь, что ты подала на развод, а потом все и так утрясется». «Я не собираюсь разводиться с Колей, даже фиктивно». «Как знаешь», – пожал плечами депутат. «Я просто предложил тебе тактический ход. В конце концов, карьера стоит того. Николай тебя поймет и не осудит. Ведь если разобраться...» Пышкин посмотрел на Лену. «Ты должна думать о сыне, о его будущем. Кадилов все понимает. Он знает, что если у тебя ничего не получится с мэрией, если вдруг скажет, что его клиника в твоих услугах больше не нуждается, то тебе придется возвращаться в школу. А если в Комитете народного образования тебе откажут и объяснят, что школьные психологи не требуются, потому что все штаты заполнены? Куда ты пойдешь? Продавщицей в бутик? Кассиршей в универсам? У тебя на адвокатов столько денег уйдет, до конца жизни не рассчитаешься». Ни ты не рассчитаешься, ни твой сын. Угораздило же Колю вляпаться в такое. Все будет хорошо, попыталась убедить себя Зворыкина. Надейся и жди. Вся жизнь впереди, усмехнулся народный избранник. Ты в какой стране живешь, забыла? У нас без поддержки и связей и шагу ступить нельзя, тем более в суде. Ты что-то хочешь предложить? Начала догадываться Лена. Пышкин задумался и вздохнул. Я-то всегда готов, но ведь и Кадилов тоже не дремлет. Ты, кстати, не подумала о том, что твой Максим Максимович? Он замолчал, продолжая изучать ее лицо. Он не мой, возразила Зворыкина. Тебе не кажется, что Кадилов может быть причастен к тому, что происходит сейчас вокруг тебя? Он старается заботиться о тебе, обеспокоен твоей карьерой. И в то же время при странных обстоятельствах погибает надоевшая ему любовница, которая явно предъявляла свои эксклюзивные права на его благосклонность. «Ты и это знаешь?» – удивилась Зворыкина. «Я много чего знаю», – улыбнулся Володя. «Вы с Колей не чужие мне люди. Если хочешь знать правду, то тогда, почти полтора десятка лет назад, я был просто слишком застенчивым. А ты? Помнишь, как мы познакомились?» Лена растерялась, и в этот момент зазвонил ее мобильный. Она ответила на вызов и услышала голос Максима Максимовича. «Не отвлекаю?» – поинтересовался Кадилов. «Не особо. Мы как раз о вас говорили». «С кем, если не секрет?» «С Владимиром Геннадьевичем Пышкиным. Он рассказал мне, что вы почти договорились о создании при мэрии новой службы». «Это самое малое, что я готов для вас сделать, Леночка», – не дал ей договорить Максим Максимович. «Но я звоню по другому поводу». Я только что общался с американским издателем, который высказал свои замечания по присланной ему рукописи, заметив при этом, что книга оказалась не совсем такой, которую он заказывал. Она, как бы поточнее выразиться, скорее научно-популярная, хотя и для специалистов представляет определенный интерес. Тираж сокращать не будет? Как раз наоборот, он даже попросил следующую написать в таком же ключе о сексуальных пристрастиях тиранов от императора Тиберия до наших дней, чтобы через сексуальные патологии правителей выйти на создание типологии. Надо встретиться и обсудить. А пока я не хочу мешать вашей увлекательной беседе. Он даже не попрощался. Похоже было, что Кадилов обиделся. Зворыкина посмотрела на гостя. «Передали бы привет от меня», — улыбнулся тот. «Так о чем мы говорили?» Звонок Максима Максимовича сбил Лену с мысли. Она о чем-то хотела спросить Пышкина, но теперь не могла вспомнить, о чем именно. Что-то важное хотела сказать. А может, Володя что-то говорил? «Я предупредил, чтобы вы были с вашим начальником поосторожнее», — напомнил гость. Кадилов давно понял, с кем ему довелось познакомиться. Он-то известный специалист по женской части и может сравнивать. Теперь Лена вспомнила. «Володя, я все понимаю, только одна неясность. У тебя же роман с Ириной. Она делится своими планами, рассказывает, как пытается стать для тебя незаменимой». «Роман», усмехнулся депутат. «Роман предполагает завязку, кульминацию, развязку, долгое развитие сюжета. А у нас все началось и закончилось в течение одной ночи. Внезапно вспыхнувшая страсть похожа на искру любви. Но это не согреет. Романа у нас не получилось. Интрижка? Пожалуй. Даже это дешевое слово слишком высокая оценка наших отношений. Меня просто использовали. Ирина получила престижную должность, о которой мечтать не могла до знакомства со мной. Про мои подарки и прочее я распространяться не буду. Но теперь меня она не то что раздражает. Если можно, я бы не хотела это обсуждать. Так я и не собирался. Твоя подруга симпатична, сексапильна и даже порой остроумна. Но когда она начинает требовать в подарок кабриолет, то я спрашиваю, зачем тебе машина без крыши? Так она отвечает, для того, чтобы все видели, какая красивая женщина едет в красивой машине. Она теперь во сне видит, как несется, обгоняя Мерседесы и БМВ. Ветер развивает ее волосы, и все смотрят ей вслед. А может, таких снов у нее вовсе нет? Но она каждое утро их пересказывает. Самое печальное и неприятное, что она мне изменяет. «Этого точно не может быть», – постаралась защитить подругу Лена. «Топтунова рассказала бы обязательно. Она всегда делится. А если я не в курсе, то значит и нет у нее ничего и ни с кем, кроме тебя». «Было, есть», – усмехнулся Пышкин. «Меня это не волнует. Если бы я это знал наверняка, то ее рядом со мной не было бы уже вчера. А так не будет завтра. Она сама уйдет, если я предложу в обмен за свою свободу машину с кожаным откидным верхом. Хотя я вроде и так свободен. Я не хочу говорить на эту тему». «Так ты и не говоришь. Я немножко поразмышлял вслух, прости. А что касается тебя и меня, то...» «Постой. Нет тебя и меня. Есть я и мой муж Коля. А ты сам по себе. Свободен ты или нет. С кабриолетом или пешком. Но наша семья состоит из 3 человек, и ты в нее не вписываешься». «А зря ты так. Я ваш друг, твой и Николая. Я мог бы про него многое тебе рассказать, но не буду, потому что друг. И сейчас стараюсь ему помочь, даже во вред себе». «Как во вред себе? Если человек может помочь другу, но считает, что действует себе во вред, значит, никакой дружбы между ними нет». Пышкин резко поднялся и шагнул к Лене так стремительно, что она отшатнулась. Но Володя резко опустил поднятые было руки, повернулся к окну. Подошел к проему и выдохнул. «Все не так. Я тебе хотел сказать, что делаю для Коли все невозможное. Ему светит много. Я готов даже надавить на руководство Следственного комитета, рискнуть карьерой». «Погоди», – остановила его Зворыкина. «Коля ни в чем не виноват. А ты не ради дружбы, а ради справедливости хотя бы». Народный избранник отвернулся от окна и развел руки. «Прости, но мне надо идти», – произнес он это так устало, как будто его только что о чем-то попросили, а он был вынужден отказать. Депутат вышел из комнаты, и Лена не пошла его провожать. Открылась входная дверь, беззвучно закрылась, щелкнул замок. Лена вздрогнула, потому что вдруг представила, как громко щелкает ключ в замке, запирая тяжелую тюремную дверь за человеком, для которого после этого звука нет прежней жизни. Зачем приходил Пышкин? Вряд ли за тем, чтобы поговорить о будущем Николая. Скорее всего, он явился проверить, насколько далеко она может зайти, желая помочь мужу. Поэтому завел разговор о ее фиктивном разводе. Намекал на то, что знает кое-что неприглядное про своего друга и вынужден скрывать. Ложь. Он лжет так легко, даже не потому, что политик, а просто так, зная, что все ему сойдет с рук. Главное – результат. А цель у него одна. И эта цель, судя по всему, она, Лена Зворыкина. Печально даже не это, а то, что если и были какие-то надежды на то, что Пышкин сможет помочь, с ними придется расстаться. Снова зазвонил мобильный. Телефончик лежал на столе, но она не хотела брать его в руки, полагая, что это Володя хочет объясниться, что-то добавить к тому, что он здесь наговорил. Но слышать его не хотелось. Звонок прервался и тут же зазвучал снова. Зворыкина все же подошла и посмотрела на экранчик. Ее вызывал Кадилов. «Наконец-то!» – произнес Максим Максимович. «Я понимаю, как тяжело после политика общаться с нормальным человеком, но выслушайте меня. Дело в том, что я в машине возле вашего дома, и уже изрядное время. Видел, как ваш приятель вышел из дома, как пообщался со своим водителем. Кстати, водитель у него весьма примечательный. Ему никак не меньше 30, а выглядит как мальчик. Худенький, неспешный, в движениях, но мимика почти отсутствует, как у человека весьма осторожного и опытного. Вы заметили? Я не наблюдаю за чужими водителями. Вообще-то, я уже поднялся и стою возле вашей двери. Мне позвонить или вы хотите, не хотите сейчас общаться?» Видеть не хотелось никого. Но Лена подошла к двери, открыла ее. На пороге стоял Кадилов с большим букетом алых роз. Он перешагнул через порог, и Лену накрыл аромат дорогого парфюма. «Я ненадолго», – произнес Максим Максимович. «На самом деле все, что хотел, уже сказал по телефону. А сейчас просто занес цветы, чтобы вам не было так грустно. Цветы ведь тоже живые существа, и они умеют сопереживать, сочувствовать и забирать часть душевной боли. Так что поскорее поставьте их в вазу». Лена прошла на кухню, взяла вазу, наполнила водой, а за спиной в коридоре звучал почти счастливый голос Кадилова. Странно, что у Пышкина такой водитель. У всех более или менее значимых людей накачанные ребята. Бывшие спецназовцы или что-то вроде, но обязательно с кобурой под мышкой. А у этого шофер почти мальчик. Может, Владимир хочет выделиться? Хочет показать, что не заботится о своей безопасности? Сказала Лена, опуская розы в вазу. Тут что-то другое. Мне кажется, есть что-то их связывающее. Пышкин на моих глазах проделал путь выпускника технического вуза, получившего диплом, а не профессию, случайно попавшего в офис небольшой партии и включенного в партийный список. На партию никто не ставил, но она прошла в Думу. Тогда же он устроился на заочное отделение факультета политологии и, надо сказать, блестяще воспринял полученные знания, потому что на следующих выборах он был в политсовете уже другой партии. «Я все это знаю», – устало произнесла Лена. «Не сомневаюсь», – кивнул Кадилов. «Но он был и пока что остается каким-то ущербным. Он из провинции. Знаете, кто был его отец?» «Известная личность?» «Как раз наоборот. Он мне рассказал, что его отец был пустое место, но любил всех поучать, за что неоднократно был бит приятелями. Возвращался с синяками домой и вымещал все на жене. А та терпела, не кричала, только шепотом просила сына отвернуться и не смотреть. Вполне вероятно, что подобные воспоминания заставляют нашего приятеля двигаться вперед и вверх. И зайти он может далеко. Ему только 40 лет». Лена вошла в комнату и поставила вазу на стол. Следом вошел Максим Максимович. Он посмотрел на чемодан и продолжил. «У всех диктаторов был комплекс неполноценности. У всех проблемы в детстве. Избиение отцом-пьяницей, как у Сталина, или отец, который за жестокостью и унижением сына скрывает свои сексуальные наклонности. Так было у Гитлера. Наполеон был презираем женщинами. И Жозефина с кривыми зубами, с несвежей кожей и с ее плохой репутацией дала ему уверенность в себе вместе с раскованностью в постели. Их связь, а потом и женитьба подарили Франции лидера нации. А ведь император мог быть и другим, вроде Тиберия, который на острове Капри, где стоял его дворец, лично сбрасывал со скалы своих политических противников. Этому злодею по всей Европе для сексуальных утех подбирали красивых детей обоих полов». Кадилов замолчал и посмотрел на Зворыкина. «Вы так хорошо излагаете», — сказала Лена. «Почему бы вам самому не записывать свои мысли? Книга получилась бы». «Увы, нет времени. Но я все это говорил не к тому. Просто наш общий знакомый депутат, такой же неполноценный, как и большинство примазавшихся к власти людей, возомнивших себя политиками. Он был моим пациентом. Так мы с ним и познакомились. Он был закомплексован до крайности. А потом, когда понял, что женщины – это такие же земные люди, начал отрываться. Да так?» Слушать это было невыносимо. Лена попробовала остановить Кадилова, но Максим Максимович, словно не замечая этого, начал говорить громче. «По большому счету, Пышкину жена не нужна. Ему нужна власть. Но власть сама по себе не нужна никому, разве что тем, кто хочет быть выше требований морали и норм закона. Но ведь и это требование предполагает желание купаться в деньгах, славе, спать с красивыми популярными женщинами, недостижимыми для подавляющего большинства простых смертных. Он, вероятно, до головной боли хочет подняться на самый верх. Уровень председателя какой-то комиссии Госдумы его унижает, и даже должность вице-спикера его не устроит. И для достижения цели – у него, кажется, есть многое. Беспринципность, политическое чутье, связи. Он ведь завсегдатай всех политических тусовок. Но он холост. Ему нужна статусная умная жена. И красивая, разумеется. Мне кажется, он уже наметил себе избранницу». «Максим Максимович», — взмолилась Лена, — «меня менее всего сейчас интересует Пышкин со всеми его планами. Я думаю о том, как помочь мужу». «А чего тут думать? Станете членом губернаторской команды, все решится само собой. Только, сами понимаете, для того, чтобы что-то получить, надо что-то отдать». К Кадилов замолчал, посмотрел на чемодан и продолжил. «Если хотите, расскажу историю. Не историю, а современную притчу. Хотя история реальная. Одна женщина искала деньги на лечение своей дочери. Женщина, надо заметить, весьма обаятельная, если не сказать больше. Но, несмотря на красоту и обаяние, все ее усилия были тщетны. Наконец она обратилась к богатому человеку, с которым была едва знакома. Видела как-то на корпоративе, куда он заглянул, как один из учредителей ее фирмы. Объяснила ему свое положение, чуть не плакала при этом. А богатый человек даже не дал ей договорить. «Мне остается только свою почку продать», – в отчаянии воскликнула несчастная мать. А миллионер только рассмеялся и сказал, что есть менее болезненный способ, и к тому же без вреда для здоровья. Женщина возмутилась и напомнила богатому наглецу, что она замужем. «Но свою почку ваш муж никому не предлагает. Неужели он будет ревновать, даже если что-то узнает?» «Да если и узнает, дочь ваша будет здорова. И все при своих почках. Вам-то он не запрещает жертвовать своими органами?» Женщина подумала и согласилась. Не сразу, конечно. Сначала подумала пару минут. Дочь вылечили, мужа повысили в должности. И он сошелся со своей молоденькой секретаршей. «Это все?» – спросила Лена. «А может, и не сходился он с секретаршей. Но та женщина через какое-то время встретила своего любовника-благодетеля и нашла способ женить его на себе. Главное – понять правила игры. И тогда жизнь становится проще». Кадилов посмотрел на часы и произнес с некоторым удивлением в голосе. «Пожалуй, мне пора». И только собираясь уже выйти из квартиры, он сказал самое главное. «Вашего мужа сегодня перевели в другую камеру. Там у него будет только один сосед. Телевизор, душевая. Ему там будет полегче». «Вы посодействовали?» – не поверила Лена. Максим Максимович кивнул. «Как вам удалось?» Попросил начальника изолятора, и он пошел навстречу. «У него проблемы с психикой?» «Нет, он вполне нормальный, но жена его жаловалась, что он терпеть не может хорошее женское белье. А когда она купила себе шелковую пижамку, потребовал не надевать ее никогда. Заставляет ее ложиться в постель в черной тюремной робе». Алена промолчала, Максим Максимович погладил ее по плечу. «Да ладно, я просто оплатил эту услугу. Дал денег на месяц вперед. А к тому времени что-то изменится. Думаю, вы найдете способ вытащить его оттуда. Вы хотите, чтобы я поняла правила игры, о которых вы недавно вскользь упомянули, рассказав современную притчу?» Кадилов осторожно прикрыл растворенную дверь. Так осторожно, что Зворыкиной показалось, что ее начальник не собирается выходить. Он только прикрыл дверь, не закрывая ее на замок. Правила игры создает общество, а мораль – люди, ищущие идеалов и разочарованные в жизни. Не сравнивая эти понятия, необходимо иметь в виду, что единственной выгодой от морали или правил игры может быть выживание человека, приспособляемость к обстоятельствам. Один зачем-то упорствовал в убеждении, что Земля вертится, и его сожгли. Другой сказал то же самое, а потом признал свою ошибку и остался жив. Но мы помним, одинаково ценим и того, и другого. А ведь тот, кого сожгли, мог бы оставить последователей, научную школу. И дети у него были бы счастливы, и жена не пошла бы на панель. «А разве у Джордана Бруно были жена и дети?» – удивилась Лена. «Он же был монахом». «А разве я о нем говорю? Вы лучше о себе подумайте. Хорошо любить гениального мужа и быть нищей, но еще лучше любить гениального мужа, быть богатой и помогать ему. И ведь не надо для этого продавать органы. Можно быть здоровой и брать от жизни все». Он взял руку Лены, склонился и поцеловал ее ладонь. После чего выпрямился, открыл дверь, снова посмотрел на часы и вздохнул. Как время-то летит. Профессор вышел на площадку, нажал кнопку вызова лифта, после чего посмотрел на Зворыкину и махнул рукой. «Все будет хорошо. Теперь от вас все зависит». Она прикрыла дверь и тут же прислонилась к ней лбом. Зачем он приходил? Вероятно, за тем же, что и Пышкин. Оба решили воспользоваться ее бедой не намекая даже, а почти в открытую предлагая предать мужа. А это значит, что просто так помогать они не собираются. Максим Максимович сказал, правда, что посодействовал переводу Коли в другую камеру. А так ли это, неизвестно, но выяснить можно. И тогда Лена набрала номер Валерия Ивановича. Тот отозвался мгновенно. Сообщил, что есть пока только одна новость. Николай переведен в другую камеру. Лена сказала, что знает об этом и знает даже имя того, кто посодействовал. «Не понял», – произнес Валерий Иванович после некоторой паузы. Тогда Лена передала то, что ей сообщил Кадилов. «Ну что ж», – не стал спорить Валерий Иванович, «похоже, что Кадилов из тех людей, которые, бросив медный пятак в общий сундук золота, уверяют, что их монетка звенит громче остальных. В самом переводе нет ничего особенного. Сейчас важно добиться изменения меры пресечения».